Иногда люди говорят, мы не можем бросить курить, пить там или мясо. Начните повторять. Начните повторять. Почему? Потому что пить, курить, есть мясо и все остальное, там всякой ерундой заниматься, все это результаты нашей греховной жизни в прошлом. Это реакции. Вожделение – это реакция за греховные поступки. И когда человек начинает повторять Хари Кришна Махамантру, в сердце начинается ощущение. Первая ступень называется клешакхни. В джапа-медитации первая ступень называется клешакхни. Что это означает? Мы начинаем очищаться вот от этих клеши. Помните, я рассказывал, панчи клеши? Авидья, невежество, асмита, ложное эго, рага, стремление к материальному счастью и средствам его достижения, двеша, ложная ненависть к ложным источникам страдания и абхиневеша. Желания и привычки, принесенные из прошлого. Смотрите, у нас привычки есть очень многие, желания заниматься греховной жизнью. И постепенно, когда авидья ослабевает, ослабевает ложное эго. Когда самость ослабевает, у нас ценности другие становятся. Человек не становится таким алчным, материалистичным. Раз он перестал быть таким алчным, материалистичным, у него автоматически ненависть происходит. Он умер уравновешенный, ценности сменились, он стал более умиротворенным. Ложная ненависть к ложным источникам. Стал более добрее человек, спокойнее. И как результат этого ушли дурные привычки и желания. Вы понимаете, да, как это происходит? Так атакуется вот этот аспект панчиклеш. Это первая ступень. Вторая ступень, что вы можете ожидать от повторения Хари Кришна Махамантры, чего не достигается никакими другими практиками на самом деле. Все остальное чистит тонкое тело, грубое, все с телом работает. Все остальные практики работают в основном с телом. И всякий кайф обещают, какой там сесть и кайфовать. Здесь нет, все более серьезно. Все более серьезно. Вторая ступень называется шубхада. Это развитие хороших качеств. Человек прощать начинает. Появляется терпимость. Если он видит человека, который с ним общается, и он не очень как бы умен, он очень терпим к нему, очень уважительный. Появляются хорошие качества в человеке, как результат повторения. Это следующая ступень. Мы очень гневные, невыдержанные люди. И вдруг вы становитесь выдержанным человеком, спокойным, уравновешенным, рассудительным. Появляются хорошие качества. Щедрым, мудрым и так далее. Я где-то есть на кассетах, там, где я перечисляю эти качества. Сейчас не буду долго говорить. Я думаю, вы понимаете, что такое хорошее качество на самом деле. Следующая ступень. И вот параллельно этим ступеням сжигается наша карма. Биджа-карма начинает сжечься. Начинает сжигаться рудха, апрарабдха и прарабдха. Таким образом, наша жизнь с вами кардинально начинает меняться. Кардинально меняться. То есть тройственные страдания начинают ослабевать. Проблемы в уме начинают меньше беспокоить. Меньше вас начинают беспокоить другие живые существа. И вы постепенно ослабевает влияние астрологии. То есть если раньше какие-то фазы Луны на вас бы просто как животное у вас бы делали, вы даже не замечаете это, то именно когда человек очищается, то влияние астрологии начинает ослабевать. Слабеет, слабеет, слабеет, слабеет. И до момента, когда человек может просто выйти из-под влияния астрологических светил. Выйти полностью. Человек может выйти полностью из-под влияния астрологии. На 100%. Но это зависит от того, как он будет проходить эти стадии джапа-медитации. И есть три стадии, описываются в шастрах. Это оскорбительное воспевание. Что это такое? Это когда мы повторяем Хари Кришна, но в нашей голове столько проблем. Всякие гадости там метаются, ум, вы знаете, да, как это бывает. В уме там вообще кошмар, помойка. Порой в уме себя ловишь на том, думаешь, о боже мой, неужели это я? И это мои мысли. Ужас, что там в голове. Всякие извращения, всякие жестокости в голове, столько в нашем сердце. И все это в нашу голову поступает оттуда, из сердца. Это все в нашем сердце. Это не в нашей голове, это в нашем сердце столько нечистот. Поэтому человек порой себя ловит на таких мыслях, что ему стыдно даже кому-то сказать об этом. Ему даже самому-то стыдно, что у него такие мысли есть. Это означает, вот так сильно осквернилось сердце человека. И там вот эти все клеши. Итак, ослабевает карма человека. Таким образом, раз он выходит из-под влияния астрологии, карма меняется. Меняется рисунок на ладонях. меняется. Если кто-то знает немного хотя бы эти вещи, то это не так просто, как в книжке там рисуют, и там вот линия жизни, линия здоровья. Это настолько профанированная система. То есть это так, для работников сфер культуры, искусства, так сказать, и всего остального. На самом деле это очень серьезная вещь. Есть определенные виды, как натягивать, при каком свете рассматривать, правую, левую руку. То есть это специалист большой, он знает, как брать руку, как натянуть, чтобы увидеть, как подтягивать нам эти все. В общем, это сложная наука. Практически сейчас редкий случай можно встретить человека, который на самом деле разбирается, если он обучался этому у авторитетных учителей, то есть по авторитетной науке, а не по книжкам, или там кто-то сделал. И начинается меняться картина на ладонях, на стопах меняется картина. Наши стопы еще более лучше показывают все, что даже чем наши ладони. И так человек, меняется его судьба, порой на 180 градусов. То есть негодяй становится святым. Есть такая поговорка ведическая. Каждый грешник имеет будущее, а каждый святой имел прошлое. Поэтому, говорится, разумный человек, он всегда спокойно относится к грешникам. Почему? Потому что у них есть будущее. И также он спокойно относится к святому. Потому что, чтобы стать святым, он много, видать, тоже что-то там наделал. Так что он тоже понимает, как этот путь сложен. Как этот путь сложен. Итак, это джапа. Или джапа-медитация, воспевание святого имени. И второй аспект, о котором я читал, и мы сейчас с вами попробуем это сделать, это совместное воспевание святого имени. Самый важный процесс, даже который считается более могущественным, чем индивидуальный. Но рекомендуется два вида. Индивидуальный и совместный. При совместном воспевании, говорится, процесс очищения, чем больше участвующих, тем более крупномасштабный процесс очищения идет. Более серьезный процесс очищения. Поэтому мы видим, что во всех религиозных системах люди борются за последователей, вы наверняка замечали, и пытаются вовлекать большую массу людей. Почему? Потому что это принцип энергии, как материальных, так и тонких материальных и духовных. Что чем больше людей приобщены к определенной деятельности, тем эффект этой деятельности возрастающий. И в духовной жизни все так устроено, что даже наличие одного человека нового увеличивает эффект всех остальных в два раза. То есть один человек приходит и в два раза увеличивает деятельность, допустим, тысячи людей. Поэтому иногда можно видеть, как в очень серьезных авторитетных практиках дорожат каждым человеком. Дорожат. Сейчас-то это превратилось в деньги, во все. Но изначально смысл вот этого дорогого человека, дорогого участника в какой-то определенной деятельности изначально. Это понимание вот этих процессов. Поэтому каждый был очень дорог. Каждого оберегали. И в варнашрама дхарме, вот в ведической системе, каждая личность ценилась. Неважно, какое вы положение занимаете. Вы рабочий, вайши, шудра, вайши, кшатри или браман. Все понимали, как это важно. Это как вот в нашем теле. Никто не скажет, мои ноги, так сказать, хуже, чем руки. Всем нужны и ноги, и руки. И поэтому варнашрама дхарма рассматривается как совершенный организм. Что это означает? Руки – это кшатри, ноги – это шудры, живот, туловище – это вайшья, и голова – это браманы. И нельзя сказать, что лучше, что главнее. Без головы, конечно, без руки можно еще как-то. Даже без двух. Но этого будет калека. Это в Кали-югу, поэтому говорит калика. Да, калека. Без ног можно жить, но это все уже калеки. Поэтому рассматривается, что все люди дороги, все дорого. Каждый пальчик дорог. Каждый пальчик. Также и каждый человек дорог очень, потому что это делает систему совершенной. Совершенной. Итак, это называется высшим жертвоприношением век Кали, совместное воспевание Хари Кришна Махамантры. Самым высшим жертвоприношением века Кали. из всех существующих считается. Именно совместное. Люди недооценивают это. Почему? Потому что они не знают вед, не знают шастр. И они постоянно начинают параллели сравнивать с какими-то другими культурами, другими религиозными системами, которые находятся в гунах материальной природы. Говорится, все религии до одной, находятся в гунах материальной природы. И есть только одна деятельность, которая вне гун материальной природы. Называется, если вы помните, кто-то в первый раз, в позапрошлом году я объяснял, санатана-дхарма. Так вот, бхакти-йога – это санатана-дхарма. Все остальные культуры и религии называются упа-дхарма, чала-дхарма, асура-дхарма и адхарма. Вы помните, да, кто-то, что это такое? Адхарма – это нет никакой культуры, по собственной прихоти действует. То есть культура самости, то есть бескультурия. За ней сразу в такой культуре берут верх кто? Демоны. И они превращают такую культуру в асура-дхарму, демоническую культуру. Как результат демонического правления всегда появляется мессия, появляется чала-дхарма, вырывает. И как результат мессия возвышает людей, и люди встают на упа-дхарму, под религиозную, под истинную, то есть развивают качества, необходимые для принятия высшего, самого совершенного знания. И так люди достигают упа-дхармы, чтобы достигнуть санатана-дхармы, бхакти-йоги. Поэтому, когда вы будете сравнивать какие-то религии, не забывайте. Очень часто люди говорят: о, мы это слышали, мы это знаем. Но зачем же тогда вы задаете такие вопросы, если вы уже слышали на лекциях, на кассетах это? Пользуйтесь этим знанием. Понимаете, что чала-дхарма, допустим, какая религиозная система, я могу перечислить, что это такое чала-дхарма, что такое упад, прямо по религиям, по знаниям. Ну, допустим, этот коммунизм, что это такое? Конечно, вот видите, все правильно. Чала – это сезонная, авторитетная религия, но на сезон, на короткое время, чтобы возвысить людей, вытащить их из демонических условий. Потом приходит другая, начинает развивать и так далее. И общество начинает вытаскиваться, прогрессировать. И все только с одной целью – дать людям бхакти-йогу, преданное служение, любовное преданное служение. Вот эти 9 процессов – шраванам, киртанам, вишнахсмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасьям. И вернуть людей обратно в духовный мир. Потому что это называется дурга-дхама, мир страданий, специально предназначенный для восставших, для вот таких живых существ, которые хотели независимости и попали сюда. Потом здесь запутались, как наркоманы. Сначала хотели баловаться, да, а потом уже рады бы бросить, да что? Как говорят, грехи не пускают. Да? То есть как бы привязались. Вот как наркотик, это правильно сравнение. Как наркотик, человек ради баловства начинает колоться, чтобы понаслаждаться, а потом становится пленником наркотика. И уже просто, чтобы выжить, он колется уже, и никто не может ничего сделать. Такой сейчас редкий случай, что человек бросает, если он сел уже, очень сложно это. Итак, эта махамантра позволяет людям очиститься куда более эффективнее, и этот процесс очищает сердце. После каждого жертвоприношения, когда люди совместно воспевают святое имя, раздается освященная пища. Если вы помните, кто-то в прошлый раз приезжал, и мы раздавали. Я раздавал еще с другими молодыми людьми. Маленькие кусочки, там апельсины мы обычно раздаем. Читаются мантры. Я обычно читал мантры и раздавал. Если человек не получил освященную пищу, то жертвоприношение не считается завершенным, законченным. То есть он получает какую-то часть. После этого я расскажу вам, значит, сейчас я расскажу вам, и мы с вами споем мантру. После этого я раздам со своими друзьями эти освященные кусочки пищи. И дальше я расскажу вам о режиме дня, как вот это все делать, как правильно взаимодействовать в семье, как готовить пищу и так далее, и так далее. Как омовение правильно делать, какие там в теле есть. Вот я ношу здесь тилаку, видите, да, знак. Также на теле есть 12 мест, через которые действуют негативные энергии. То есть какие-то тонкие живые существа, они проникают в тело человека, и люди не знают об этом. И можно водой только это смыть. Но если вы не омываетесь, там надо ставить знак определенный, тилака. И разные есть знаки в соответствии с теми живыми существами, которые которых вы опасаетесь. И также на чакрах на всех ставится тилака, потому что это энергетические центры, и через них также воздействуют другие живые существа. Они подключаются и меняют ваши качества, меняют ваше поведение и так далее. И человек очень часто наверняка замечает, что иногда что-то такое сделал, потом как вроде как отрезвил, там, зачем так сделал вообще? Это вот как раз влияние этих тонких сущностей. Иногда вдруг гнев возникнет, что прямо в этот момент, когда человек гневается, он понимает, что такое со мной происходит. Но ничего поделать не может, его поехало, пошло, куда-то понесло. Есть такое объяснение, что вот эти все серийные убийцы, маньяки, все они находятся под влиянием сущности. Поэтому, когда их арестовывают, они уже заменили, все сделали, они становятся опять нормальными людьми. Но их отправляют, наказывают. И они вот в этих состояниях, когда они совершают эту деятельность, они находятся под влиянием этих живых существ. Это очень серьезный вопрос. В христианстве люди знают об этом также, и целое изучение. Они также изучают эту проблему. Это одержимость. Одержимость демоничными живыми существами. Поэтому они начинают. Вроде нормальный человек был, потом раз, и 50 женщин убил и съел. Ну, вы помните, да, все эти вещи? Это были, я же не выдумываю. И также это упоминается. В прошлом точно так же было это. В прошлом так же. Нашумевший Дракула, есть о нем упоминание также. Об этом Цепиш, господарь такой. Это историческая личность, господарь вот этот, и которого сейчас называют Дракула. Это реальная историческая личность, которая, так сказать, занималась такими делами, перешло в другой мир. Беспокойство причиняет до сих пор. О нем есть упоминания. Есть разные виды упоминаний. Итак, если вы помните, я еще рассказывал в прошлый приезд, что такое намакавача. Это когда человек повторяет Хари Кришна в соответствии с тем, как он повторяет. Есть три уровня. Оскорбительный, вот этот с материальными желаниями. Нейтральный, без материальных желаний. И чистый, когда человек просто с преданностью повторяет. И вот этот, когда человек достигает даже нейтрального воспевания Хари Кришна Махамантры, он покрывается намакавачей. Вот о том, о чем я рассказывал. Таким видом энергии, что никакие живые существа на него не могут повлиять. Никакие проклятия, ничего. А когда он начинает очень высокого уровня повторения Хари Кришны достигать в своем сознании, то есть чисто воспевать, то никакие влияния астрологии, ничего, все. Защищен. Кавача означает броня. Нама – это вот броня мантры. Такой тонкий вид энергии покрывает человека. То есть даже в материальном отношении ему практически ничего нельзя причинить. Но это очень высокий уровень уже. Поэтому есть целая наука повторения Хари Кришна. Есть такие приспособления, которые употребляются во многих жертвоприношениях, церемониях. Называются каратала. В буддизме они применяются. Применяются также в ведической системе, в индуизме. И в ряде других, в шаманизме. Это звук, который режет эфир. Поэтому звон, любой звон, колокольчики, колокола, вот почему это было? Это то, что режет эфир. Именно больше других. Балалайка не режет эфир. Да, пианино тоже, фортепиано. Каратала. Это звенящий звук звона, еще определенный металл делается. Вы знаете, да, существует искусство литья колоколов. Слышали, да, целые секреты, целые мастера были. Это. Сейчас это утеряно, просто отлили, повесили, бум-бум-бум-бум. Нет, это очень серьезная наука, она описывается в ведах. Вся ведическая культура, все дома были в колоколах. Звонили, перезвон этот. Сейчас, допустим, если вы приедете во Вриндаван, Джаганатхапури утром, как там звонят вообще? Прям Русь. Угу. Святая Русь, прям думаешь, вот прямо где-то какой-то... На Руси в прошлом тысячелетии вроде оказался. Это все традиции оттуда пришедшие. Ведические традиции, звон колоколов. И когда режется эфир, все эти молитвы и все наши желания, они прямо несутся. Определенные виды эфира разрезаются, и все наши мысли, все наши звуковые вибрации, они устремляются мгновенно к объекту, к которому мы обращаемся. Вот для чего это делается. Приблизительно, чтобы вы понимали. Что все научно. Нету ни одного сентимента, нет. Просто есть знания определенных видов энергии. Поэтому и называется ведическая школа Шакти Паринама Вада. Школа трансформации энергии. Все рассматривается с позиции шакти. Шакти означает энергия. Паринама означает трансформация. Вада – школа. Школа – трансформация энергии. Это очень серьезная, очень научная система. Куда более высоконаучная, чем современная наука и современные исследования. Итак, когда бьют вот этот звон, он режет. И люди поют. Обычно киртана проходит, что есть ведущий и те, кто поют. Я сейчас начну, вы. Когда я пою, вы не поете. Когда я замолкаю, вы поете. Так бы, как бы такой, как в хоре. И я хотел бы еще раз вам напомнить, как переводится махамантра. О всерадующий и всепривлекающий Господь, о внутренняя энергия наслаждения Бога, займи меня преданным служением. То есть, что это означает? Что я хочу на самом деле возвыситься до бескорыстного служения. Ничего не прошу взамен, просто хочу тебя удовлетворить, и все. Почему бхакти-йога является венцом духовной жизни? Что человек, который практикует бхакти-йогу, это человек, который не желает богатства, не желает последователей и не желает женщин. То есть то, что, чем люди все живут, то есть желание противоположных отношений ради какой-то вот мирской любви, ради богатства и ради славы и почести, он не действует с этими эгоистическими желаниями. Он просто пытается исполнять волю, волю Бога. То есть в этом чистота этого метода. Итак, там у вас есть на бумажках мантра эта. Давайте мы так вместе попробуем повторить сначала. Вы за мной повторяете, чтобы почувствовать, что это такое. Я буду сейчас так по словам. Давайте попробуем. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна Кришна. Харе Харе. Харе Рама. Харе Рама. Рама Рама. Харе Харе. Спасибо большое. Итак. Я говорю Харе. Простите, исправлюсь. Простите, пожалуйста. Я исправлюсь. Исправлюсь, честное слово. Верите, что исправлюсь? Даже я верю, что я исправлюсь. Сейчас попробуем. Итак, я хотел бы вас попросить сделать, если у нас между нами есть какие-то сейчас взаимоотношения, вот вчера люди подходили, благодарили. Так я хотел бы вам сказать, что единственная ваша благодарность будет мне, если мы с вами споем этот вот киртан. Это единственное, чтобы меня обрадовало и как бы плод всего этого знания, поскольку говорится, что все знание ведическое, все знание, которое существует в материальном мире, предназначено только для одной цели – возвысить человека до Харинама Санкиртана Яги, до совместного воспевания святых имен, мантры Хари Кришна. В эту эпоху особенно. Поэтому, если вы что-то поняли, как бы результатом этого и как бы вашей благодарности может быть только то, что вы вместе со мной поможете мне спеть этот киртан. Небольшой, может быть, 5 минут мы посвятим этому. Потом я раздам и все остальное дальше буду рассказывать, потом вопросы. И я думаю, что к 3 часам или к 3 часам мы закончим. У кого-то, если есть вопросы, я сегодня в вашем распоряжении. Вы можете тут подойти, сесть впереди, я буду вам отвечать, вам рассказывать что-то такое и так далее. То есть у меня время есть сегодня. Если у вас нет, до свидания, кто-то уйдет. Но, пожалуйста, по крайней мере, не уходите, пока я не раздам эту освященную пищу. Итак, еще раз напомню. О всерадующий и привлекающий Господь, о энергии наслаждения Бога, займи меня преданным служением. Таков перевод этой мантры. Итак, я начну на простую мелодию. Мы начнем сидя, чтобы распеться. Не стесняйтесь, ничего страшного не происходит. Не надо думать, как я выгляжу со стороны. Обычно человек так думает, как я там со стороны выгляжу. Представьте, приходит в церковь, молится и думает, как там я со стороны выгляжу. Люди так озабочены, как они выглядят со стороны. Столько много эгоизма, что они даже хороший поступок сделать нормально не могут. Не могут. Люди даже, когда что-то делают хорошее, они этих корреспондентов, сейчас я буду пожертвования давать, фотографируйте. Вот все со стороны, это говорится, что столько грязи в сердце, что человек даже от добра добра ищет, то есть делает добро и хочет из этого что-то какую-то выгоду. Это гуна страсти. И говорится, в гуне страсти человек всегда только страдает, ничего это хорошего не дает. Поэтому не беспокойтесь, как вы выглядите со стороны, вы все разумные люди. Мы души, мы не тела эти. Так уж случилось, что мы тут закрутились немножко. Пора потихоньку выбираться отсюда. Кто уж как, в этой ли жизни, в следующей, но пора выбираться. Вы чувствуете, да, что пора выбираться? Еще нет? Ну ничего, скоро почувствуете. Тройственные страдания существуют в этом мире только для одного. Это объяснить живому существу эти вещи. Этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Причиной всех страданий является ложное эго. Как освободиться от ложного эго? Тадвидхи прани патена пари прашнена севая упадакшьянти тегьянам гьянина штатва даршинага. Попытайся узнать истину, обратившись к истинному духовному учителю. Вопрошай его смиренно, без вызова. И служи ему. Ибо самореализованные личности видят истину и могут дать тебе ее. Вот эти три вещи надо понять. Как бы вы здесь ни пытались быть счастливыми, только одни страдания. А все страдания – это причина ложного эго. То есть хочу независимо от законов действовать. И каждый раз одни страдания. Как избавиться от ложного эго? Надо получить наставление. Нектар наставления. Так, давайте с вами попробуем это сделать. Я начну сидя, и как мы немножечко распоемся, я встану, поскольку лучше, чтобы стоя мы это делали. Подойду вот к этому микрофону. Давайте попробуем. Не беспокойтесь. Я такую незамысловатую мелодию. На любую мелодию можно это делать. Я вам объяснял, да, что это вода? То один человек говорит, ну тебе хорошо, говорит, сидишь там, поддаешь, говорит, говоришь. Как, говорит, поддашь, я чувствую прям, пошло. Нет, это вода просто в горле пересыхает. Есть такая поговорка ведическая. Атмаван маньяте джагат. Каждый думает о другом, какой сам. Каждый думает о другом, какой сам. И он говорит, ну ты там здорово устроился. Давайте попробуем. Время есть. Я засек время, не беспокойтесь. Ой, забыл одну очень важную вещь. Говорил и забыл. Вот Кали-юга. Когда киртана идет, обычно похлопывают в ладоши, поскольку когда человек поет махамантру, ладоши... Почему люди все хотят аплодисменты? Вы не знаете никогда, почему хлопают? Определенный вид энергии такой происходит, взаимообмен энергетический. И говорится, что когда воспевают киртану, чуть-чуть похлопывают. И я вот рассказывал в прошлый приезд, как меняются линии на ладонях, когда во время киртана, именно во время воспевания мантры, меняется даже рисунок на ладонях постепенно. Допустим, опыт провел, один из духовных учителей снял фотографии с ладони ученика, через 5 лет проверили, знаете, как вот отпечатки пальцев так наложили на большом экране, И прямо все было изменено. А говорится, отпечатки пальцев, эти рисунки никогда не меняются. Вы знаете, да? Но если человек начинает практиковать какую-то духовную систему, то все меняется. Поэтому человек может изменить карму, всю судьбу свою изменить. Именно в лучшем направлении, не в худшем. Поэтому попробуйте так вот под ритм каратал. Я играю так раз, два, три обычно. И мы начнем. Я когда встану, пожалуйста, если вас не затруднит, встаньте, и мы споем. Итак, я сейчас расскажу вам, и через пару минут мы начнем раздачу. Вот вы видите, у меня на шее здесь есть такие штучки. Может быть, кто-то видел, обратил внимание. Это называется кантимала. Канта – это дырочка вот здесь на теле, у каждого человека есть. Называется канта на санскрите. Простите, пожалуйста. Вы наверняка все заметили, что у меня на шее вот такие, ну как бы бусы, да, висят. Слышно, да? Это называется кантимала. Канта – это дырочка, которая вот здесь находится у каждого человека. Вот здесь. Канта. Через канту живое существо вынимается из тела. То есть в тонком теле живое существо вытягивается из канты во время смерти. Все живые существа, которые совершали какие-то либо грехи в момент покидания грубого тела, они попадают в плен к таким живым существам, которые называются на санскрите ямадута. Ямадута – это тонкие живые существа, только в тонком теле их обычно видят. Ну или у кого есть зрение хорошее, они видят их. Как привидения такие. Очень страшные, очень неприятные. Я даже был потрясен. Был такой фильм, какой-то «Призрак» или «Привидение». Помните, да? И там такие, за одним пришли такие черные. Полностью сочетается с ведической концепцией. То есть это мог как бы написать человек, который либо в этой жизни он видел их, либо... Есть очень много упоминаний об этом, когда люди в момент клинической смерти видят или таких божественных каких-то живых существ, по свету спускающихся, или очень ужасных, очень ужасных. И тело вытаскивают через эту канту. И поэтому рекомендуется людям, особенно века Кали, носить кантимала. Мала – это дерево Туласи, царица всех священных деревьев. Есть дерево Бо, есть сандал, всевозможные. Но ведическая литература описывает, как самое священное дерево – это Туласи, или еще его называют Мала. Поэтому называется Канти-Мала, Канта, прикрытая Малой. Поскольку все люди совершают какие-то поступки очень странные, и никто не знает, в какой момент что может случиться. Поэтому обычно рекомендуют даже людям неверующим носить на канте малу, ну, чтобы канта была закрыта. Был один случай, когда меня даже отругали, когда я свои канте малу отдал другому человеку, и один из духовных учителей, он увидел и сказал, почему ты без канте малы? Я говорю, да я отдал там. Он сказал, откуда ты знаешь? Ты что, святым стал? А вдруг что-то случится, и ты не будешь защищен? Говорится, у того, у кого на канте есть мало, то даже если этот человек очень греховен, его не заберут ямадуты. То есть вот эти живые существа, которые приходят, тонкое тело вынимают и припровождают в разные районы Вселенной, чтобы получить наказание. И поэтому канта закрывается обычно кантималой, именно из-за этого. И еще также туласи, это дерево мало. Говорится, оно очень благоприятно влияет на нашу духовную практику. Очень хорошо влияет на наш ум, очищает тонкое тело. Потому что вы знаете, да, все виды деревьев, они также обладают сенсорной определенной потенцией. Кто-то, может быть, знает, да, вот хвойные деревья обладают очень хорошей сенсорной потенцией. Там есть деревья, такие как сандал, ну и разные, очень много разных деревьев. Баньян. Но самым таким... главным деревом описывается в шастрах, является туласи. Чтобы вы можете там приобрести. Обычно люди спрашивают, можно ли одевать вместе с крестиком там. Пожалуйста, в любом случае это благоприятно. Можете кто-то, если знает эту науку, он может носить, кто-то не знает, может не носить. Это сугубо личное, индивидуальное дело каждого человека. Итак, я расскажу еще некоторые детали бхакти-йоги, поскольку это самое центральное место повторения и воспевания Хари Кришна Махамантры. Но также есть сопутствующие определенные элементы, которые позволяют улучшить или усилить очищение. Поэтому первый этап называется бхакти-йога на стадии очищения. Это первый этап. Что необходимо? Очень важно для человека это избавиться от четырех источников тройственных страданий, особо мощных. И они в шастрах описываются как угра-карма. Или угра, слово означает жуткое или страшное. Страшная деятельность, которая влечет за собой настолько серьезные реакции, что люди недооценивают это. И в ведической литературе описываются всегда эти четыре основных греха. Это убийство животных и поедание их мяса в пищу. Это незаконные половые взаимоотношения. Употребление одурманивающих веществ и азартные игры. Это считается то, что дает человеку угра-карму. То есть ужасные последствия такой деятельности, ужасные. То есть человек даже недооценивает. Говорится в шастрах, что все войны на Бхаратварше ведутся из-за убийства животных. Смотрите, мы говорим, причина войны, там, допустим, конфликт, нефть, там что-то. Мы в этом видим. Политики видят в этом. Но на самом деле причиной войны является убийство животных. Вот почему Господь Будда, он выступил против этого и провозгласил закон Ахимса. Люди не знают связей, то есть причин, почему бывают реакции в обществе, почему землетрясение, почему засуха. Они думают, что что-то это связано вот здесь, вот, с мирскими делами. На самом деле, вот эти четыре вида порока влияют даже на атмосферу космическую. Это убийство животных, в первую очередь коров и быков. Это самое главное. И есть даже стихи Шримад Бхагаватам, где говорится, что те люди, которые или те места, где будут убивать коров, они будут обречены на войны и землетрясения. Войны и землетрясения. Сейчас вы знаете, даже в Индии иногда убивают коров. Поэтому и по закону кармы человек, который уже квалифицирован и знает, что этого нельзя делать, он получает куда большее наказание. Поэтому в соответствии с законом кармы человек необразованный в меньшей степени наказывается законом кармы. Человек, получивший образование или развивший сознание, больше несет ответственности и так далее, и так далее. Но так или иначе, это считается самыми тяжелыми видами деятельности, за которые живое существо получает куда больше реакций, чем за какие-то другие виды греха. Это убийство живых существ. Я уж не говорю о людях. Убийство живых существ, поедание их плоти. Незаконные половые взаимоотношения, поскольку вся половая потенция поддерживается космической энергетикой. Весь наш половой импульс связан полностью с космосом. Я думаю, кто немножечко изучали, знаете, да, об этом, слышали. Весь вот наш половой потенциал, он, несомненно, всегда был связан с космическим потенциалом, основным этим половым принципом. И люди, не понимающие, как этим пользоваться, также обрекают себя на тройственные страдания, особенно от хипхута, причинения вреда другими живыми существами. Это от незаконных половых связей. Что-то нас кто-то убивает, обворовывает, то, все, пятое, десятое. Все, что нам причиняют другие, связано также с этими незаконными половыми отношениями. Прием одурманивающих средств. Если вы помните, может быть, я рассказывал, что несет за собой незаконный секс. Прием одурманивающих веществ. Каждый организм покрыт определенной оболочкой. И в нашем организме есть разные процессы. Вот эти 10 потоков воздуха, если вы помните, я о них говорил. Прана, апана, удана, там самана, вьяна. И когда человек принимает алкоголь, или то, что превышает 3-5% алкоголя, какой-то напиток, который превышает, то у человека сразу блокируются многие энергетические потоки воздуха, и он становится подвержен влиянию тонких сущностей. Сразу же, мгновенно. Поэтому мы замечаем, что 90% преступлений совершаются в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. Люди по пьянке всякие глупости говорят, друг другу делают и так далее, что в трезвом состоянии ума они потом даже жалеют об этом, да? Или как вот у нас есть даже в народе говорят, ну извини, по пьянке же было. Но почему по пьянке ты это делаешь? Почему? Потому что эти сущности вынуждают, они самые худшие качества в человеке проявляют. У нас и так есть эти проблемы, но еще когда подключаются низшие сущности, эта проблема усиливается. Такая расторможенность происходит энергетическая. И люди вспоминают какие-то обиды, знаете, да? Человек подопьет, обиды. Трезвый не обижается так. Подпил, все, обида вышла, эти семейные ссоры, скандалы эти постоянно. В общем, даже не надо перечислять. Или человек ведет себя очень странно. Такой интеллигентный человек подопьет, весь красный, пляшет. И так далее. Очень смешно себя ведет. Если ему показать так себя на пленке, ну идиот полный. Или сидит просто красный такой. И что-то... Ну, в общем, удивительное. Настолько меняется личность. Вы знаете, может быть, еще в античные времена учителя водили своих учеников и показывали пьяных. Говорили, вот смотрите. Обычно две категории. Говорят, вот это свиньи, а вот это пьяные. Чем они отличаются? Телами. И не больше. Только телами. Поэтому говорится, напился как? Итак, это очень важный тоже аспект понимания. Это одержимость этими тонкими сущностями. Поэтому человек иногда для храбрости выпивает. А на самом деле не для храбрости, а для наглости. Пороки у него всевозможные проявляются. Он в иллюзию впадает. То есть трезвый-то он бы и понимал. Разум работает у трезвого, что не надо, я боюсь, потому что так. А когда подпитый думает, ой, храбрый, глупый становится просто. Поэтому и лезет туда, куда не надо. Это никакая не храбрость. Это все невежество проявляется. Азарты, виды азартов. Если вы помните, я уже рассказывал вам. Шудха-сатва, чистая благость, храм. Сатва, лес, природа. Раджас, страсть, город. И тамас, невежество. Это места азарта, публичный дом, ресторан и мясокомбинат. Это считается местами тамаса. А где место тамаса, там всегда пребывают привидения и духи. Это места особого обитания. Когда человек вступает в незаконные половые взаимоотношения, то в него в этот момент сразу вселяются несколько живых существ. Люди не знают об этом. Почему? Потому что у людей настолько ослабленная сенсорика, что они даже не чувствуют, что с ними происходит в этот момент. Это знаете, как человек, когда он отупеет, он уже тоже ничего не чувствует. Когда человек очень много грешит, он не чувствует стыда, да? Знаете, можно настолько себя довести, что все бесстыдно будет. Никакой совести не будет. То есть вот так же и человек, его сенсорные возможности, они настолько грубеют, что он даже абсолютно не ощущает, что в него вселяются очень могущественные живые существа, очень могущественные. Особенно, когда он выпивает. Поэтому есть, знаете, люди такие, приключения у них сразу начинаются. Они выпили и пошли приключения искать. А все привидения и духи хотят секса. Все до одного. Поэтому у человека, у пьяного, бывает такое, он поддал, да, и поехал приключения искать, на охоту. Ищет. Женщины ищут мужчин, мужчины ищут женщин. Поэтому, когда какие-то незаконные отношения нужно сделать, всегда бутылочку нужно иметь. Замечали, да? Почему? Чтобы растормозиться. Сразу спадает защита. Человек в тамас погружается, в гуну невежества. Поэтому рубеж совести сразу исчезает. То есть в трезвом состоянии он в гуне благости. Мораль, да? Мораль, нравственность работает. Как поддал мораль и нравственность, оболочка, раз, и все. И поехало, пошло. Храбрый стал. На самом деле просто становится подонком человек, негодяем. То есть он погружается в гуну невежества. И все, что делается в этом алкогольном опьянении, по закону кармы человек будет наказан за любой поступок. То есть в трезвом состоянии человек даже меньше получает реакции за поступок, чем в пьяном. Поэтому даже материалисты пришли к выводу, то есть люди обычные, невежественные, что состояние алкогольного опьянения, то есть состояние, оно как бы усугубляет тяжесть преступления. Да. И также по законам кармы это то же самое. И места азарта. Азарт очень ужасно развивает самые гнусные качества человека. Самые гнусные качества человека. Я тоже не буду объяснять, вы все знаете об этом. То есть лживость, порок, все остальное, долги там. Поэтому это вот четыре вида деятельности, от которых человек должен, по крайней мере, либо сразу, либо постепенно отказаться. У всех у нас с вами разная карма, все мы совершали разные поступки. У кого-то очень мощный волевой рубеж в силу благочестия хорошего. У кого-то просто очень много страданий было, поэтому страдания также являются очистительным фактором. Я хотел бы вот вам это заметить. Почему человек страдает? Страдания являются очистительным фактором. И в шастрах говорится, глупец очищается страданиями, умный очищается страданиями близких, мудрый избегает страданий, ища науку, как не страдать. Таким образом, и то, и другое являются очищением. Поэтому говорится, 30% по карме и 70% по невежеству. Таким образом, он получает 100% реакций за любой свой поступок, совершенный в прошлом. Но посмотрите, благодаря даже глубокому просто материальному знанию можно 70% кармы погасить. Что же говорить о духовной науке? Можно полностью изменить все. Поэтому говорится 30% по карме и 70% по невежеству. То есть таким образом человек все время кармические реакции получает за свое прошлое. Следующий момент, о котором я хотел бы рассказать. В шастрах описывается, что век Кали неблагоприятным является единственный металл, неблагоприятным, особенно для людей, которые пытаются идти духовной жизнью. Это золото. Есть прямо описание, что в век Кали в золото входит потенция Кали-шакти, энергия деградации, которая очень сильно влияет на ум человека и на его ложное эго. Поэтому мы видим, когда мы хотим хвастаться, да, такие гордые, очень много золота на себя надеваем, да, чтобы показать, что мы, как, ну так просто говоря, крутые. Замечали, да? Золото именно. И золото стало источником больших проблем. И именно в Кали-югу туда входит энергия вот эта деградации, воздействие на ложное эго. Только в Кали-югу, в другие эпохи этого не происходит. Поэтому, говорится, разумный человек века Кали старается не соприкасаться с этим металлом. С любым другим, пожалуйста. Есть даже платина, что угодно. Именно золото. Именно золото. Итак, говорится, золото несет в себе все четыре перечисленных порока. Если убийство животных, незаконные сексуальные отношения, одурманивающие средства, азарт – это все отдельные грехи, то, говорится, золото соединяет все эти греховные желания в себе. Таким образом, если у нас есть золото, у нас будут вот эти желания усиливаться. Все четыре желания будут усиливаться. Желание незаконных половых отношений, желание одурманивающих веществ, желание деньги приобрести каким-то нелегальным путем, как это говорят, просто так получить. Все. Это еще один момент. Следующее. Когда человек начинает воспевать, то есть повторять Хари Кришна Маха-мантру, я вам рекомендую лучше начать с одного круга. С одного круга. И так постепенно увеличивать. С одного круга. Повторяйте, самое главное, внимательно повторяйте, внимательно слушайте свое повторение. Не надо никого беспокоить, не надо всем афишировать это. Делайте это ваш интимный такой вопрос. Следующий аспект. Когда вы утром встаете, вообще благоприятно вставать в ранние часы. Поэтому и говорится, что кто рано встает, тому Бог дает. Благоприятно вставать в ранние часы. И самое благоприятное время суток называется Брахма-Мухурта. Мухурта – это 48 минут самой чистой энергетической потенции. Это время примерно где-то без 24 до 4:30. Это самое благоприятное время суток считается. Но для Поэтому есть такой стих Бхагавад-гите. То, что для мудреца день, для глупца ночь. И наоборот. Все люди начинают где-то в 9 часов только оживляются. А на самом деле, говорится, мудрецы в йоге, они в 9 часов уже спят. И они очень рано встают. И говорится, те, кто в гуне благости, спят не более 6 часов в сутки. Те, кто в страсти, спят более 6 часов. И те, кто в невежестве, те спят более 12 часов. Так даже по сну можно определить карму человека, его характер и так далее. То есть тамогунщики, или в тамосе, в гуне невежества. Обычно в гуне невежества это приходят люди из животных форм жизни. И у них привычки есть все, по которым можно определить. В гуне страсти это бывшие люди, также бывшие люди были они. А в гуне благости это более развитые живые существа. Но каждый может менять свой статус, потому что в человеческом теле можно все изменить. Есть описание Джатака. Говорится, что человек может быть коровой, если он в сатвагуне, в прошлом был коровой или возвышенным живым существом. Если он в раджагуне, он был тигром или львом, или человеком земного типа. Или если он в гуне невежества, то он был либо обезьяной, либо привидением. И есть описание, кстати, вот в этой же песне, вот в этой песне, в пятой. Откуда будет взята теория, что люди произошли от обезьяны в век Кали? Да, это было предсказано, что эта теория появится, и люди примут. И говорится, что только те, кто были в невежестве, они на самом деле были в телах обезьян. Поскольку человек, когда он грешит, особенно говорится, тело обезьяны предназначено для сексуально озабоченных людей. Если для человека центром всей деятельности является сексуальное наслаждение, то в следующей жизни он, несомненно, получает тело обезьяны. И называется Кардаба или Марката. Это одно из имен обезьяны. Сакалера Ашанта. Когда потоки воздуха дисбалансируются, у человека проявляется сексуальная озабоченность. То есть все, он повернут на сексе. Он только об этом думает, об этом мечтает везде. Он даже на работе сидит, об этом думает. Все, все, все, все, все. Вот сейчас очень много таких людей озабоченных. И говорится, как результат этого он получает тело обезьяны. Это описывается Шримад Бхагаватам. И поэтому он находит повадки и привычки обезьян у себя в натуре. Поэтому Дарвин, он наблюдал и нашел, что не только на него похоже, но и на все его окружение очень похоже. Итак, сон. Нужно выровнять свой сон постепенно. Не старайтесь это сделать за месяц, за два. Лет за 5 можно, можно лет за 7 это сделать. Смотря кто у кого какой волевой рубеж, кто сейчас как настроен. Постепенно можно делать. Кто-то быстро делает. Следующее, когда вы просыпаетесь, обязательно нужно побрызгать кровать свою. Обязательно, каждый день это нужно делать. Люди сейчас не делают, они не знают культуру. Поскольку в ведической культуре все связано с тонкими сущностями. Там тонкий мир учитывается и берется всегда во внимание. Когда человек более 2 часов находится на одном месте и дремлет даже, то на этом месте, когда он встает, остается его фантом, такой энергетический слепок, облако энергетическое от него остается. И через это энергетическое облако любые живые существа могут оказывать на него влияние, негативное. И вот это облако разбивается водой. Поэтому, когда человек спит, он встает, нужно его разбить. Иначе в течение дня он бывает у всех людей разный, от часа до 5, до 6 часов держится. И через этот фантом на вас могут действовать разные сущности. И у вас головные боли, что-то с вами происходит, пошли там, ногу сломали, споткнулись где-то что-то. Люди не знают, что причиной может быть неразбитый фантом. И через него влияют живые существа, которые пришли вам причинить реакции, то есть наградить вас за ваши прошлые грехи реакциями, они могут действовать через этот фантом. Можно так избежать тоже реакции многих. Следующее. В течение сна наше тело покрывается всевозможными существами, особенно задняя часть спины, вот на уровне позвоночника и все чакры. Здесь, здесь, здесь. Все прилеплено. Весь человек облеплен этими сущностями, мыслеобразами разными, все. Привидения могут войти, духи в человека. Говорится, когда человек спит с открытым ртом и пускает слюну, как сразу на него набрасываются злые духи и входят в его тело. Как только человек спит и у него слюна потекла, в этот момент в него вселяются злые духи именно, потому что духи есть разные квалификации. Люди сейчас ничего не знают об этом. И поэтому в них постоянно пребывают всякие проблемы. Поэтому, когда вот вы видите слюни, пускай человек во время сна, лучше его сразу разбудить. Сразу разбудить. Чтобы он подтерся. Или, вернее, вытерся. Прошу прощения. Прошу прощения. И поэтому в ведической культуре, когда человек встает после сна, он должен обрызгать свою постель, или под кроватью надо брызнуть пару раз, так можно рукой просто воду. Ни в коем случае изо рта не брызгайте. Рот осквернен. Вы наоборот привлечете сразу еще больше. Люди так иногда это гладят, наберут в рот воды. Фу! Считайте, все, ваша одежда в испражнениях вся. Считается это одно и то же, что на одежду помочиться или ее обделать. Да, ну, врачи знают, что флора между анусом, гениталиями и ртом одинаковая. Знаете, да, об этом? Полностью идентичная флора между гениталиями, анусом и ртом. Это зев. Это зев, рот. Там все эти нечистоты во рту. Вы берете воду, и это одно и то же, что и вот из этих вот, из гениталий. Взять, пописать на дно. И потом погладить. А дети, говорят, я сегодня хорошо выгляжу. Люди стали очень бескультурными, ничего не понимают, все забыли. И поэтому, когда вы выплескиваете воду изо рта туда, то эти тонкие сущности, поскольку это все сквернено уже, они наоборот этой одеждой привлекаются. Также эта одежда вся становится их уже. Она уже считается в гоне невежества, эта одежда. Привлекает этих всяких, тонкий мир. Сейчас мы с вами сидим, здесь миллионы тонких сущностей. Куда больше, в сотни тысяч раз их больше, чем нас. И они все ищут пищи, очень много пищи. Эти эмоции, возбуждение, гнев, зависть, все это подпитывается. Потому что это определенные виды энергии, которыми они питаются. Поэтому все плохие качества – это доноры всех этого всего негативного мира. Чем больше плохих людей, тем тот мир больше питается, больше всевозможных проблем в мире разных, преступлений и так далее. Поэтому нужно обязательно по утрам полное омовение делать. Женщинам рекомендуется просто брать, мочить руку, если волосы, собирать волосы и так брызгать со всех сторон голову, чтобы не мыть. Но два раза в неделю надо голову мыть, даже женщинам. Если мужчинам, обычно мужчинам полностью омовение должны делать. Обязательно каждое утро нужно полностью тело вымыть, смыть, поскольку для этих сущностей, для них вода – огонь. Вы их огнем никак не напугаете, но водой они разбиваются. Поэтому вы знаете, да, окропляют вот водой в церквях, там, видели, так также. И также они, на них влияют разные смолы, разновидности смол. Вот ладан, вы знаете, да, это смола такая, смолы. А, почему? Потому что нечистые запахи для них дорожки. Запах пота, кала, мочи, вот изо рта бывает плохой запах. Это все дорожки для этих тонких сущностей. Если вы не подмыты, говорится, после каждого отправления естественных надобностей человек должен очень тщательно мыть свои гениталии, анус, подмышки всегда должны быть вымыты, чисто одеваться, иначе он станет объектом атаки этих сущностей. Поэтому, говорится, чем более человек продвинут, тем он всегда более чистоплотный. И вот эти неряшливые люди, такие грязные, все, это люди в гуне невежества. Потому что тело, оно подвержено атаке, это храм. Вот как вы храм содержите, храм должен быть чистый, так и тело всегда должно быть чистое. Поэтому в йоге ногти ни в коем случае длинные не допускаются у мужчин там с грязью. Никогда грязи не должно быть под ногтями. На ногах все это. Все, очень аккуратное тело должно быть. Очень аккуратное. Уши там все это должно быть вычищено. И особое внимание также чистению зубов рта. Зев должен быть всегда чистым. Язык должен быть вычищенным. Поскольку на языке есть всевозможные налеты. Вот вы знаете, да? Врачи обычно, покажи язык, зачем? Потому что на языке там все эти налеты. Можно даже состояние желудка определить, всевозможные, как там цвет изучается. Язык должен чиститься, есть специальные языкочистки, или человек просто берет ватку, ну вернее бинт, оттягивает язык, и другим бинтом или марлей каждое утро надо стереть вот этот вот налет. Тогда ваш язык, он приобретет все более строгие вкусовые качества. Пища ваша будет регулироваться по-другому. Может быть, желудок ваш не работает из-за того, что язык постоянно грязный. И так далее. Почему? Потому что вкусовые оттенки все фиксируются в уме. И когда ум не удовлетворен, тогда человек переедает все такое. То есть не желудком, это в уме все вкусовые качества уходят. Он переедает неправильные функции, вкус кислый, горький, несочетание вкусов из-за того, что где-то язык больше осквернен, где-то меньше. Если его вытереть, то немножко меняется это положение. Что еще хотел бы сказать по поводу предписаний? Пищу. Ну, я говорил о вегетарианской пище. Постарайтесь, по крайней мере, чтобы на кухне никогда не появлялась кошка или собака. В спальне и на кухне, говорится. Это очень важно. Если у вас животные пребывают в спальне и на кухне, то вы уже большие друзья тонких сущностей. Огромные. Просто вы уже родственники стали. Говорится, животные ни в коем случае не должны находиться на кухне и в спальне. В тех местах, где идет очень тонкая работа. Пища – это все тонкие процессы, которые влияют на наш ум, атакуются. Тело наше может очиститься или оскверниться. Говорится, пища, на которую взглянула собака, должна быть выброшена сразу. И в ведической культуре, если кошка или собака смотрела на пищу, ее даже нельзя было предлагать, ничего, все, она сразу выкидывалась. Потому что глаза – это определенные оптические приборы, вы знаете, да, глаза. И вот люди, кто занимался сенсорикой или, может быть, знают, что через глаза мощные виды шакти, мощные виды энергии проходят. И собаки, кошки, эти все вот животные, они являются самыми активными проводниками низших негативных сущностей. Самыми активными. Самыми активными. Так. В книгах вы сможете прочитать, есть такой раздел «Йога приема пищи». В каждой книге на последних страницах есть джапа медитации, как повторять махамантру, как предлагать пищу, как есть. Это вы все узнаете сами. Дальше. Когда вы подстригаете ногти, волосы, лучше это все сжигать. Сжигать или закапывать в землю. Если вы куда-то бросаете, в помойные ямы или что-то, это тоже не очень благоприятно. Не очень благоприятно. Потому что через ваши части тела также с вами связываются разные живые существа. Допустим, тантрики, если они завладеют вашим волосом, или вашим ногтем, или мозолью, они могут вас убить и всю вашу семью через вас убить. Потому что это как бы часть, там вся информация наша сохраняется. В каждой части нашего тела сохраняется вся информация о нас. Кто мы такие, что вот волос взять один, и по волосу все можно сделать. Через этот волос можно на нас воздействовать и так далее. Также не торопитесь раздавать свои фотографии. Очень люди любят дарить свои фотокарточки, там все такое. Тоже не совсем благоприятно. Поэтому в многих религиозных системах даже вообще запрещено фотографироваться и так далее. Это не совсем хорошие вещи, если кто-то знает тонкие проявления этих всех вещей. По вашей фотографии можно вас вообще не извести. А люди дарят фотографии, потом ругаются, эти фотографии остаются. И есть очень много бабушек, дедушек, которые... Вас через фотографию вам сделают новые трудовые успехи. Вы будете страдать. Сейчас в Кали очень много тантриков. Очень много тантриков. Очень много людей, работающих с духом под видом работы с Девой Марией. Серьезно говорю. Потому что все христианство построено на прощении, на терпимости. А вот странно, приходит какой-нибудь... экстрасенс, и он говорит, и там молитва, чтоб там всех тех разорвало, моих врагов, чтоб утопило, чтоб они там, чтоб им пусто было. О, Дева Мария, Дева Мария. Вы шутите. Христианство и такие пожелания несовместимы. Вы понимаете, да? Там все прощение. Ударили по правой, что? Вот это христианство. А когда там кого-то надо сгладить, заговорить или что-то там, чтобы ему было пусто, это все уже тантра. Это под видом христианства. Поэтому даже в Библии говорится. И придете ко мне и скажете, о Господи, не твоим ли именем духов бесов изгоняли, да, не твоим ли именем добрые дела вершили. И скажу я вам, уйдите от меня, ибо не знаю я вас. Сейчас под этими... Поэтому не забывайте эту поговорку, что и дьявол может ангелом казаться, начни он только Библии касаться. Каждый себя причисляет к лику святых или к его родственникам. Каждый. Будьте осторожны. Все это эксплуатируется ради эгоизма, ради своих эгоистических желаний. Эксплуатируются эти иконы, изображения. Люди очень необразованные стали. Будьте внимательны тоже. Что еще? Никогда не плюйте в воду. Никогда не мочитесь в воду. Иначе у вас будут болезни, связанные со стихией воды. А наше тело состоит 80% из воды. Будут всевозможные проблемы. Стихия воды также оскверняется. Вы можете смывать грязь водой, но когда вода движется, лучше туда ничего не бросать, не плевать. Тоже очень важный элемент. С огнем, я рассказывал, с огнем ни в коем случае тоже не надо нарушать вот тех правил, о которых я рассказывал. Уважаемый, скажите, пожалуйста, что нужно делать, если болят ноги и колени, а также суставы? Спасибо. Я думаю, что вы, если будете ходить вот на эти встречи, там как раз будут затрагиваться эти вопросы, аюрвед. Сейчас есть большой семинар Аударядхамы Прабу, такой приезжал сюда, юридический врач, если, может быть, кто-то из вас был. Я думаю, вот вы получите эти лекции, кассеты, видео какие-то, материалы, где он объясняет, какие болезни, как их лечить. И так далее. Хотя сам я не знаю его методов лечения, не совсем знаком с этим. Но вы ознакомитесь, я думаю, разберетесь. Как уберечься от агрессивных цивилизаций? Ведь мы иногда их не можем видеть. Спасибо. Повторяйте Хари Кришна. Следуйте принципам духовной жизни, и на вас будет, не будет это воздействовать, не будет влиять. Скажите, пожалуйста, что такое брак согласно ведам? Любой брак – это союз женщины и мужчины для совместной духовной практики на самом деле. То есть предназначение брака – это совместная духовная практика, помочь друг другу духовно возвыситься. И в Ведах говорится, что иной причины для брака не существует. Это помощь мужчины и женщины друг друга обоюдно, взаимно возвыситься, а также позволить воплотиться еще какой-нибудь душе и обучить эту душу. Если вы помните, я уже это объяснял. Такова только цель брака и цель появления детей. Поэтому говорится, никто не должен вступать в брак и иметь детей, если он не может вырвать своих подопечных из круговорота рождения и смерти. Объясните, пожалуйста, как не осквернить воду, если вся система канализации устроена так, что без воды и ни туды, и ни сюды. Просто вы стараетесь это делать. Суть в том, что вы будете действовать правильно. Просто я не думаю, что у вас постоянно течет вода. Если вы там плюнули, включили кран, смыли. А не так, когда вода бежит, вы в нее плюете. Это элементарные вещи. Обычная химия, тонкая химия. Как вот я объяснял, как вода в кислоту и кислота в воду. Разная реакция происходит. Вот так же здесь. Если вы смываете водой нечистоты, это нормально, ничего не происходит. Но если вы нечистоты в воду каким-то образом отправляете, тогда происходит реакция, тонкая реакция, и вы получаете какой-то вид страданий за это, связанный со стихией воды. Есть ли в ведической практике способы очищения квартиры? Да, один из них, я вам говорил, это благовония. Почему так сейчас? Ну, надо натуральные благовония. Сейчас очень много таких, как бы, светских благовоний. Красивые пачки, туда-сюда. Все в бизнес сразу превращается. Как только... И люди же не знают, что нужны натуральные благовония. Натуральные благовония делаются из компонентов обязательно. Коровьего навоза, там, этих вот цветочных, цветочной пыльцы и так далее. Они полностью избавят весь ваш дом от всяких сущностей, все эти геопатогенные зоны нейтрализуются. И если вы чуть-чуть в ведро будете сухой навоз бросать и мыть, у вас будет все в порядке. И вообще старайтесь поменьше ругаться в своих квартирах, гневаться там, все такое. Это тоже привлекает всех. Любые вот эти негативные эмоции, они сразу вызывают реакцию в тонком мире. И вот эти все сущности приходят. Если в какой-то квартире гулянка, ой, туда все тоже собираются гулять, вот эти друзья. Там у них тоже гулян. Праздник, пошли. Они приходят, рассаживаются и начинается. Может ли человек, не являющийся браманом, при помощи аскез, жертвоприношений и мантр приостановить распространение наркомании в регионе? Да, может. Любой человек, независимо от того, посвящен он, не посвящен, если он искренне будет это делать, он может. Говорится, истинное посвящение, оно происходит в сердце. Если человек следует всему, то в сердце он посвящение получает. А потом появляется духовный учитель и просто делает как бы формальный такой обряд. Но истинное посвящение, оно в сердце происходит. Это очень специфические вопросы. Вы на предыдущих программах рассказывали о том, что говорится в Ведах о Иисусе Христе. А что говорится о Его Матери Марии и святых Гаврииле и Михаиле? Расскажите о духовном учителе для каждого человека. Есть, по крайней мере, упоминание, что после распятия Христос со Своей Матерью и не с Михаилом, и не с Гавриилом, а с Фомой, они уйдут в земли обетованные. Это Кашмир, Кашмирская долина, она упоминается во многих произведениях, в том числе даже в еврейских писаниях. Есть упоминание этой долины, как страны обетованной тоже. Говорится, что в Кашмире во все времена проживали самые возвышенные личности. Это Кашмирская долина. И есть упоминание, как Юзасав, спаситель прокаженных, исцелитель прокаженных, одно из имен Христа, Юзасав, спаситель прокаженных, как он вместе со своей матерью Кумари, Кумари ее, на санскрите Кумари, дева. Кумари значит дева, девственная. И со своим сподвижником одним, вот этим Фомой, как он отправится, как он будет делать очень много дел, всяких деяний, чудес разных много совершит, как он будет проповедовать, очень много душ спасет. Но уже будут его звать не Иса Масихи, не Иисус Мессия, он будет известен этим людям, а как Юзасав, спаситель прокаженных. Как бы две миссии раскрыты. Одна для западного мира известна, а вторая нет, потому что они думают, что он умер на кресте, потом воскрес и так далее. Ну, по крайней мере, я говорю так, как описывается в Ведах. О духовном учителе. Как только созревает ученик, так духовный учитель проявляется. Как вы только постигли природу души, начинаете просто теоретически это принимать, понимать и хотите продвигаться, духовный учитель обязательно появляется. Вся эта система не нами контролируется. Когда к нам придет гуру? Когда? Все контролируется сверху. Сверху. Как только в вашем сердце будет зафиксировано это, все будет устроено. Но мы-то в иллюзии же. Да у меня уже зафиксировалось. Все, давай, где? Нет. Есть наше эгоистическое мерило, а есть истинное мерило. И пока вот нас тот не смерит, и пока он не скажет, что да, ты подходишь, мы не получим этого. Поэтому о себе мы можем мнить что угодно, что мы уже продвинутые, задвинутые, в Шамбале уже мы там, постоянная прописка. Вы много говорили о вибрациях. Согласовывается ли волновая теория существования материи с ведами? Да, в какой-то мере, в какой-то определенной. Несколько слов о мусульманских четках. Чем они отличаются, как используются? В мусульманстве есть разные виды традиций. Мы не можем объединить все, потому что есть шииты, сунниты, ваххабиты, там есть разные ответвления, разные разновидности мусульманства. Но в основном предназначение четок такое же, повторение молитв, разных молитв. Аллаха, это как бы Всевышний означает. Есть разные циклы, есть 33, есть 21, есть 28, 54, 64, 9, 7. Это вот все нумерология, тут меня как-то спрашивали, но это целый цикл надо, целый семинар давать по числам, чтобы чуть-чуть хотя бы стало понятно, что это разные циклы. 108, откуда эти все моменты? Так случилось, что сейчас читаю Омар Хайяма. Он очень глубок, и, наверное, я попрошу вас прокомментировать только одну часто повторяющуюся им фразу, что лучше всего вообще не родиться. Тут тоже веды. Счастлив тот, кто в состоянии неведения. Мне сложно сказать, я знаком сам с поэзией Омар Хайяма, и какое-то было время, когда я очень увлекался даже его. Вообще очень люблю стихи, поскольку это такой метод краткого изложения мысли, глубокий, кратко можно изложить, очень последовательный. И почему мы все любим с вами стихи и музыку? Говорится, что только в материальном мире проза, в духовном мире каждое слово – песня, а каждый шаг – танец. Там люди говорят стихами. Все. Абсолютно. Там нет прозы вообще никогда. И все движения, все танцуют. Вот откуда у нас такое желание. Оперы, да, там где балет, там все такое, чтобы пели и танцевали. И когда мы даже сами, да, вот вы замечали, нам очень хорошо, мы что начинаем делать? Петь и танцевать. Когда хорошо. Когда плохо, никто не поет, не танцует. Ну или поет что-то такое очень странное. Когда попьет тоже. Танцует и поет. Извините, почему тибетская медицина рекомендует чеснок? Спасибо. Нет такого понятия тибетская медицина или какая-то другая. Медицина вся в трех гунах материальной природы. Медицина всегда существует одна. Но она распределена на конфигурацию гун материальной природы. И то, что для одного яд, для другого нектар. И наоборот. Вот это надо хорошо понять. Можно приписать тибетская, там, украинская, какая-нибудь российская медицина. Всегда одна и та же остается. Просто есть разные врачи и есть разные пациенты, находящиеся в разных модусах гун. Вот этих гун природы. Невежестве, в страсти. Вот для, чеснок как раз и лук – это для людей в гоне страсти. Почему? Тонкая природа чеснока и лука разрушающая, а грубая – потрясающая. Поэтому говорится, лук от семи недуг грубых. Но лук также, он и разрушителен, очень сильно разрушает тонкие определенные аспекты. Определенные тонкие аспекты. То есть он повышает гуну страсти, способствует гуне страсти. А гуна страсти неблагоприятная. Поэтому все, видите, рассматривается через грубую и тонкую природу. Но также иногда употребляются даже в йоге лук и чеснок для лечения определенных заболеваний. Когда у человека сознание устойчивое, тогда для него яд не беспокоит его. Надо ли проявлять смирение и терпение, если соседи... Что они делают? Скандалят. В общем, постоянно скандалят. Но это от вас зависит. От вас зависит. А что вы предлагаете? Надо было написать предложение, я бы вам сказал, как надо поступить. Лучше, конечно, терпеливо ко всему относиться, философски. Я думаю, я на этом закончу. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания, спасибо.